паутина. Залюбовавшись чудесным искусством Асоки и Калаяра, Бусы на время оставил думать и про Резауста, и про страшную птицу, а зря. Когда Калаяр, улыбаясь, вернулся к молодецкой потехе, лицом к лицу с ним как будто случайно встал Резауст. И на показ слишком открыто нанес молодецкий удар, от которого Калаяр, понятно, легко ушел. Промахнувшегося Резауста развернула к нему спиной, и вот тут Бусы, стоявший поодаль, насторожился, но поздно. Калаяр уже протянул руку и взял Резауста за ворот, но не для того, чтобы разложить незадачливого соперника на праздничном льду. У него в жилах еще гулял поединок с Асокой, полный беспредельного доверия и приязни. Молодой великан думал поддержать Резауста, помочь вернуть невзначай утраченное равновесие. Бусы раскрывал рот для крика, но крик уже не мог ни предупредить, ни помочь. «А не верь никому! Надо было топтать, а теперь я тебя затопчу!» Обмякшее в притворном падении тело рванулось освобожденной пружиной. Резко крутанувшись, Резауст ни дать ни взять намотался на руку Калаяра, чтобы неожиданно оказаться у него за спиной, устремить его в круг себя и резко подать бедрами в обратную сторону. Уже Резаустова рука ухватила за ворот пошатнувшегося Калаяра и сделала то, что молодой белка отказался сотворить над ним мгновение назад. Бывший каторжник припал на колено и со всего маху перебросил Калаяра через ногу, выставленную назад. Все было проделано быстро, очень быстро и очень умело, так, чтобы никто не заметил, как согнутый левый локоть Резауста на лету ударил Калаяра в лицо. Ударил коротко и жестко, всей силой и весом двух тел, разогнавшихся одно другому навстречу. Подобные удары проламывают кости лица, и человеку настает почти мгновенная смерть. Опытный Резауст все проделал так ловко, что, кажется, никто, кроме Бусова, не заметил случившегося с Калаяром. Подумаешь, упал и упал. Чего не бывает в кулачной потехе даже и с первейшим бойцом. На поверженного Калаяра мигом навалились хохочущие зайцы, стремясь не дать ему встать. На выручку ринулись белки. Началась свалка. Поднявшийся Резауст тоже устремился в самую гущу, сноровисто расшвыривая белок. Рев поднялся настолько оглушительный, что отчаянный крик мальчишки просто в нем потонул. Орали все, причем каждый орал свое, мыслимо ли при этом еще и что-то услышать. Но плохим судьей был бы Соболь, пропусти он оказавшееся внятным для Бусова. Соболь, стоявший вроде бы далеко в стороне, стремительной тенью ввинтился в толпу дерущихся и внезапно оказался прямо перед Резаустом. Да не просто так оказался. И зайцев, и белок словно ветром отнесло в разные стороны, и умолкли разом все голоса. И стал виден лежавший без движения Калаяр, и побежала к нему белая от страха Асока. А Резауст, если судить по лицу, понял, что на самом деле не обманул никого. Соболь был раза в два старше Резауста и раза в полтора легче, но перед паутинным человеком стояла стена. Взметнувшуюся руку бывшего каторжника взяли в захват железные пальцы. Еще движение, и Резауст завизжал от ужаса и неотвратимости. Его рука превратилась в сплошную боль, ни на что на свете не похожую. Соболь поставил визжащего Резауста сперва на колени, потом заставил нагнуться лицом до самого льда. Недобрый гость, вздумавший осквернить Божий праздник жестокостью и убийством, был беспомощен в его хватке. Он не мог не то что освободиться, даже чуть изменить постав тела, подневольный и несообразный. Посмею двинуться, Соболь безжалостно и хладнокровно оставил бы его без руки навсегда. Вместо оглушительного веселого шума на льду потешного поля воцарилась поистине мертвая тишина. «Скалояром что?» — спросил Соболь ровным голосом, внешне спокойно. Он даже не сбил дыхание, расплющивая Резауста. Ответил ему слабый горестный вскрик Асоки. Как она не спешила, прежде всех к Калаяру поспел его старый пес, Срезень. Он перевернул хозяина и вылизал ему окровавленное лицо. Когда рядом на лед припала Асока, могучий волкодав двинулся к Резаусту, молча обнажая клыки и с каждым шагом словно бы делаясь все страшнее и больше. Голова Калаяра уже лежала на коленях Асоки. Лицо у него было совсем белое, глаза закрыты, а из ноздрей продолжала вытекать кровь. Днем в небесах властвовало чуть ли не по-летнему теплое солнце. Насколько вообще в этой зимней стране можно было говорить о тепле? Ночами же возвращалась словно бы спохватившаяся зима, и мороз принимался хватать за уши и нос. Старик Аканума сидел на удобной завалинке, благодарно сунув ноги в валенках под бок свернувшемуся кобелю, и смотрел в небо. Нет, венские звезды, так странно и непривычно развернутые в горных сферах, больше не изумляли его. И не то чтобы их созерцание было насущно для его ежедневных кропотливых расчетов. Ему просто нравилось вновь и вновь перечитывать небесные письмена, любоваться их мудростью и совершенством, зримо представлять, как они восходили над городом тысячи храмов, называть каждый Божий светоч по имени, словно старого и неизменного друга. Откинув голову к индивеющим от дыхания бревнам, старик приветствовал вечность, которая, как он знал, должна была его очень скоро принять. «Мой маленький Ульгиш», — разум Аканума, ничуть не потускневший с годами, выплывал строку за строкой, чтобы утром излить их на шершавую поверхность письменного листа. «Если ты нашел это послание, значит, я не ошибся в вычислениях, и моя линия судьбы уже пресеклась. Не грусти, ибо я не жалею о том, как распорядился временем, милосердно отпущенным мне свыше». Старый жрец обмакнул тростниковое перо, зачеркнул несколько слов, вставил на их место другие. Сквозь воображаемый лист просвечивали бесценные огни, брошенные в непроглядно синюю бездну. Аканума вымарал еще несколько слов. Как же ему хотелось, чтобы строки последнего письма обрели совершенство, присущее этим серебряным жемчугам. «Дитя сердца моего, я пытался растить тебя гордым и добрым, достойным отца, которого злоба людская не позволила тебе узнать. И в этом я, кажется, преуспел». Исчерканные листы медленно поворачивались кругом северного гвоздя. Аканума не торопился. До срока, что подсказали ему звезды, оставалось еще несколько дней.